Блохин говорил откровенно, ничего не утаивая. Его переживания и обиды на Лобановского были вполне понятны. Но была ли в том истина? Олег и сам понимал, что рассуждает только лишь со своей позиции игрока, одного из 22 наших мексиканцев. А ведь у Лобановского была собственная позиция главного тренера сборной СССР. Вспомните, что такая должность в стране только одна. Попробуйте себе представить, как непросто принимать окончательное решение этому человеку. И обязательно еще вспомните, что возглавил он команду, когда, образно говоря, билеты в Мексику были уже заказаны. Прошло время. Страсти постепенно улеглись. Коллегия Госкомспорта СССР рассмотрела итоги выступления сборной на чемпионате мира и меры по повышению мастерства советских футболистов. В соответствующих официальных документах коллегии Госкомспорта было в частности записано: «Не поминайте лихом стилистику, ибо из постановления слова не выкинешь». Отмечено, что руководство команды, старший тренер Лобановский, сумело создать команду, которая в ряде матчей показала атакующий футбол, хорошую физическую и морально-волевую подготовку. Игра советской команды получила одобрительную оценку зрителей, средств массовой информации и специалистов футбола. Вместе с тем сборная СССР не смогла продемонстрировать свои лучшие качества в матче 1/8 финала с командой Бельгии, допустила ряд грубых ошибок при обороне своих ворот и потерпела поражение, не выполнив поставленные задачи. Ниже возможностей в этом матче сыграли футболисты Досаев, Демьяненко, Баль, Бессонов и другие. Сезон 86 приближался к концу. Мексиканские события становились футбольной историей, а мне не давал покоя один вопрос. Не видел ли Лобановский и собственных просчетов в поражении от бельгийцев? Ведь по горячим следам он обвинил только лишь испанского судью и своих защитников. Но многие наши маститые тренеры, с которыми мне довелось беседовать, считали, что в игре против сборной Бельгии нашей команде явно не хватало сзади Чивадзе, а впереди Блохина. В одном из своих интервью Колосков прямо заявил: «Тренеры не смогли определить оптимальный состав на игру с Бельгией». А что такое вообще оптимальный состав? Очень уж хотелось выяснить суть этого понятия с точки зрения самого Лобановского. И однажды мне довелось услышать на этот счет определенное его суждение. Колосков утверждает, что мы ошиблись. «Пусть так считает», — говорил Лобановский. «Это его мнение. Но почему я должен вступать с ним в полемику? Не вижу смысла. Колоскову надо было набрать какое-то количество отрицательных моментов. Он руководитель, и если будет утверждать, что все было сделано правильно, его вообще никто не поймет. Одним словом, как руководитель, Колосков правильно отвечал. Но я не знаю, какой он специалист. Это мне пока неизвестно. Он же не работал на практической тренерской работе». Наш разговор с Лобановским слушал и Зеленцов. «А между прочим, Васильич, тут есть любопытный вариант ответа», — вставил Анатолий Михайлович. «Чтобы в дальнейшем подобные вопросы не задавали. Потому что вообще не бывает такого случая, чтобы удалось найти оптимальный вариант подбора игроков на тот или иной матч». Лобановский одобрительно кивнул головой. «Оптимальный состав нам трудно просчитать потому, что отсутствует пока сама методика, позволяющая определять оптимум состояния каждого игрока в день матча», — сказал Валерий Васильевич. «Это очень сложная вещь. Можно лишь прогнозировать, предполагать, как тот или иной, даже выдающийся футболист проявит себя, когда попадет в жесткую борьбу. Выдюжит ли? А может быть, он там, в горячих точках, и не проявится. Мы ставим тех людей, в которых есть необходимость. А оптимальный ли это состав, черт его знает. Повторяю, в каком состоянии мы выходим против соперника, это очень сложно просчитать, даже если поработать с машиной. Ведь мы не можем заложить в нее оптимальную информацию. Нам ее просто не хватает. В определенной степени это уже ответ на вопрос, говорю Лобановскому. Но если бы еще услышать от вас что-нибудь по конкретной игре против Бельгии, ну, например, почему Чевадзе и Блохин не попали в состав? Мы уходим в частности. Оптимальный ли состав? Это потом показывает время, игра, результат, еще что-то там. До матча же вы не можете просчитать оптимальный состав. Практически это невозможно сделать. Поэтому, когда люди говорят, что допущены категорические ошибки, что поставили, скажем, Досаева, а не Чанова, Баля, а не Чевадзе и тому подобное, то это некомпетентно. У них просто мало информации. Люди высказывают свою точку зрения, заявляют, что это должно быть именно так, а не иначе, но при этом не знают соперника команды, не учитывают и еще массу факторов. Я бы так ответил на этот вопрос, но не упоминал бы при этом какие-то конкретные фамилии игроков.